Анна Сверд повела речь о том, что она по дороге домой встретила Карен и решила заглянуть в Рисгорден, передать поклон и сказать, что сестра ее жива и здорова. «И слава богу, что здорова! Здоровье-то самое, что ни на есть дорогое!» «Да уж, здоровье каждому нужно», — поспешно поддакнула матушка Сверд, «а особенно тому, кто из края в край по дорогам ходит». «Твоя правда, Берет», — молвила Риз Ингборг. Разговор снова прервался, а Анна Сверд подумала, что теперь Риз Ингборг опять сидит да раздумывает, надобно ли их угощать кофеем. Однако она никак не могла на это решиться. Они ведь просто зашли поклон от сестры передать. С какой же стати их потчевать? Но тут Анна Сверд сказала, что она не посмела бы прийти среди бела дня и помешать ей работать, чтобы только передать поклон, кабы у них не было еще и другого дела. Вышло так, что когда они повстречались, Карен шла с севера, и мешок у нее был битком набит товарами. Анна же шла с юга и успела все распродать. Поэтому Анна искупила у нее все товары сполна. Когда они распрощались, Карен поспешила в Карлстад, чтобы запастись новыми товарами и поспеть к осенней ярмарке. Сестры были схожи тем, что обе становились сизо-багровыми, когда бывали чем-нибудь взволнованы. И сейчас Риз Ингборг сидела и слушала сизо-багровое, как вереск на пригорке. А то бы и не догадаться, что она так близко к сердцу приняла эту весть. Она только вымолвила, что Карен повезло, раз она встретила Анну и продала товары. Анне повезло и того более, что она запаслась товарами по дороге домой, когда она все распродала. Нелегко было наладить беседу. Снова наступило молчание, и Анна опять подумала, что Риз Ингборг сейчас гадает, угощать соседа кофеем или нет. Большой охоты к тому у нее, однако, не было. Девчонка из Йобсгордена пришла похвалиться, что сумела помочь своей товарке старой коробейнице из Рисгордена. Нет, не могла она заставить себя сварить для нее кофею. И тут Анна сказала, что она пришла в Рисгорден не только для того, чтобы сказать все это. Уж так вышло, что когда она купила у Анны товары, к ней попало и то, что ей не принадлежало по праву. Они не перебирали все по вещице, а переложили товары из мешка Карен в мешок Анны. А на другой день Анна разложила товары в одной избе и заметила бумажку в 5 риксдаллеров, завернутую в шелковый платок. Анна тут же сунула руку в карман, вынула 5 риксдаллеров, расправила бумажку и положила на стол перед Риз Ингборг. Хозяйка Риз Гордона побагровела еще сильнее. «Достаточно ли дело, чтобы сестра моя деньги не берегла?» — спросила она. «Не могла же она взять и бросить в мешок целых 5 риксдаллеров. Может, это вовсе и не ее деньги?» «И то правда», — сказала Анна Сверд. «Может, бумажка уже лежала в платке, когда она его покупала? Мне только сдается, что она и вправду знать не знала про эти деньги». Риз Ингборг отложила, наконец, рукоделие. Она взглянула с удивлением на Анну Сверд. «А коли ты думаешь, что Карен об этих деньгах не знала, отчего же ты их себе не взяла? Ты ведь купила все, что было в мешке». «Так ведь и не мои же это деньги. Уж ты сделай милость, прибереги бумажку, покуда Карен домой не придет». Риз Ингборг ничего на это не ответила, и Анне снова пришло в голову, что она думает сейчас, что, мол, волей-неволей придется им сварить кофе. И только она успела подумать это, как Риз Ингборг наконец решилась. «Надо бы кофеем гостей попотчевать, да стыдно сказать, и кофею-то стоящего в доме нету, только ржаной с цикорием». Она поднялась и вышла в кухню. Вскоре кофе поспел, и они выпили по чашке и по другой. Однако Риз Ингборг была с ними не очень-то приветлива. Она потчевала их как могла, и все же видно было, что она делает это не по доброй воле. Только когда они напились кофе, Анна Сверд подала матери знак, и старуха сразу же начала. Анна сама-то вроде совестится сказать, ведь с ней чудо приключилось неслыханное. за пастора в Вермланде выходит».